Захватив с собой две связки ключей, Пит отправился на Маунт-стрит. По дороге он много чего обдумал. Кэп с трудом продвигался по запруженным экипажами и пешеходами улицам и часто останавливался. Кругом слышались ругани, крики кэбманов, понукающих лошадей. Далси Арлидж приветливо встретила суперинтенданта, и если его визит и удивил ее, она умело скрыла это благодаря своему уму и выдержке. «Доброе утро, мистер Пит». Она не поднялась с кушетки, на которой сидела. На ней по-прежнему было черное, но уже более изящное платье с модными рукавами буф. У ворота была прикована очень дорогая брошь из янтаря и белого жемчуга. На пальце вдовье траурное кольцо. Лицо ее было спокойным. «Что-то еще произошло, и вам нужна моя помощь?» — улыбнулась она. «Я слышала, совершено еще одно убийство. Это верно?» «Да, мэм, боюсь, что это так». «О, как ужасно! Кто он?» Ей вдруг стало трудно дышать. «На сей раз это кондуктор амнибуса». Далси выглядела испуганной. «Кондуктор амнибуса? Но почему понадобилось его убивать?» Она отвернулась, словно ей было неловко за свой испуг. «О, Господи, я не знаю, что говорю. И снова в Гайд-парке?» Питу не хотелось рассказывать ей всю эту неприятную историю. Зачем расстраивать эту мужественную и впечатлительную женщину? «Нет, неподалеку от парка», — сказал он, осторожно подбирая слова. «Во всяком случае, там его нашли. Мы еще не знаем, где он был убит». Она взглянула на суперинтенданта. В потемневших глазах ее было беспокойство. «Прошу вас, садитесь, мистер Пит. Скажите, чем я могу вам помочь? Я не представляю, какая может быть связь между моим мужем и кондуктором амнибуса». «Я ломала голову, пыталась вспомнить, упоминал ли когда-нибудь Эйден капитана Уинтропа, но так ничего и не припомнила. Он знал множество людей, с большинством из которых я никогда не встречалась». «Из музыкального мира?» Пит принял ее предложение и сел. «Да, конечно. Муж был очень одаренным музыкантом и очень популярным». Глаза вдовы наполнились слезами. «Это был выдающийся человек, мистер Пит. Не только мне будет его не хватать». Пит не знал, как ее утешить. Слезы, обмороки, истерики всегда пугали его и выбивали из колеи. Но в печали этой женщины было достоинство, которое вызывало уважение и еще больше заставляло его сердиться на себя за беспомощность в ведении этого расследования. Далси Арлидж, должно быть, почувствовала его состояние. «Мне, право, очень жаль», — извинилась она. «Я понимаю, что ставлю вас в затруднительное положение. Мои чувства не должны мешать вам делать вашу работу». Она сложила руки на коленях. «Что еще я могу для вас сделать?» Пит вынул ключи и передал ей. Взяв их, женщина внимательно перебрала первую связку, а потом взяла вторую и стала разглядывать каждый ключ в отдельности. На ее лбу появилась морщинка недоумения. «Это ключи от нашего дома», — сказала она, отложив первую связку. «Вот ключ от входной двери. Бывало, что он поздно приходил и не хотел заставлять прислугу дожидаться его». Она слабо улыбнулась и взглянула на Пита. «Маленькие ключи — это от его стола, а вот этот, кажется, от винного погреба. Он иногда сам спускался туда и брал бутылку вина, чтобы не тревожить дворецкого». Далси взяла в руки вторую связку ключей. Морщинка на переносице стала глубже. «А что это за ключи, я понятия не имею. Я их не знаю». Она держала рядом обе связки. «Они разные, не так ли?» «Да, мэм», — согласился с ней Пит. Внезапно он прочел в ее глазах ту же догадку, что ранее осенило его. Это были другие ключи, от другого дома. Далси вернула ему обе связки. «Мне очень жаль, что я не смогла вам помочь». «Что вы, наоборот», — поспешил заверить ее Пит. «Ваша прямота и искренность бесценны для меня. Не у каждого нашлось бы столько мужества в этих трагических обстоятельствах. Я не говорю о ясности вашего ума, которая очень важна, когда речь идет о конкретной помощи. Мне очень тяжело ставить вас перед некоторыми фактами». Он был полон искреннего сочувствия. Миссис Арлетт улыбнулась, лицо ее прояснилось. «Вы так великодушны, суперинтендант. Это оказалось не столь трудно для меня благодаря вашему сочувствию и пониманию, когда речь шла о моем муже и всей этой ужасной трагедии. Я сама над этим задумывалась, и возможность быть с кем-то откровенной — это огромное облегчение». Она сделала нетерпеливый жест. «Люди, пытаясь быть чуткими и внимательными, способны ходить вокруг да около, когда все отлично знают, о чем идет речь, какие бы слова ни произносились». Томас прекрасно ее понял. Ему это было знакомо. Смущенные лица, боязнь смотреть в глаза, недомолвки, попытки говорить о чем угодно, даже лишенном смысла. «Вы можете задать мне любой вопрос», — заявила вдова. «Благодарю вас». Чтобы убедиться в версии, что убийца мистера Арлиджа был ему знаком, или во всяком случае встречался с ним, хотя бы даже случайно, я должен подробно знать все его действия в последнюю неделю. «Это хорошая мысль», — воскликнула миссис Арлидж. «Я уверена, что в этом могу вам помочь. Я дам вам его деловой дневник со всеми его записями. Я хранила его, чтобы знать о распорядке его дня. К тому же я писала его письма». Она поежилась и скорчила гримаску. «Думаю, газеты написали о моем муже все, что могли. Тем не менее, дневник вам поможет». «Буду очень признателен». Пит не спрашивал о дневнике, потому что решил, что внезапная смерть от руки маньяка никак не может зависеть от делового расписания композитора. «Конечно, я сейчас дам вам его». Миссис Арлидж поднялась с кушетки, заставив встать и Пита, как человека воспитанного. Подойдя к небольшому инкрустированному бюро, открыла его и, взяв тетрадь в зеленом софьяновом переплете, протянула ее Питу. Когда Томас взял ее в руки, она послушно открылась на дате смерти Арлиджа. В этот день была сделана лишь одна запись — репетиция в полдень. Подняв глаза, Пит встретил взгляд Далси. «У него была лишь одна встреча в этот день?» — спросил он. «Боюсь, что я не знаю», — ответила та. «Запись действительно одна, но иногда, вернее, довольно часто, он в последнюю минуту что-то решал и куда-то ехал. Собственно, дневник существовал только для записи профессиональных встреч». «Понимаю». Пит полистал страницы назад на целую неделю. Репетиции, концерты, завтраки, ужины, деловые встречи — все это было аккуратно расписано сильной мужской рукой с крупными заглавными буквами и четким почерком. Это была рука артиста, но строгого к себе. «Можно я захвачу его с собой, посмотрю повнимательней? Авось что-то узнаю». «Конечно», — охотно согласилась вдова. «Я могу дать вам имена людей, с которыми он более или менее постоянно работал и встречался. Прежде всего, сэр Джеймс Лисмор и Родерик Алберт. Они назовут вам немало имен, я уверена». Она снова подошла к бюро. «У меня где-то были их адреса. Леди Лисмор — наш старинный друг. Я уверена, она тоже сможет вам помочь». «Спасибо». Пит взял адреса, в душе сомневаясь, что они ему пригодятся. Он испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось получше узнать Эйдена Арлиджа как человека, с другой же ему была неприятна мысль, что придется искать его любовницу. Он представлял, каким тяжелым ударом для вдовы будет эта неприятная новость. Про себя Томас уже решил, Если это ни в какой степени не потребуется для расследования, он предпочтет умолчать об этом и забыть, словно не знал никогда. Просто вернет вдове ключи, сказав, что так и не смог найти дверь, которую ими открывают. Поблагодарив еще раз миссис Арлидж, Пит стоял в гостиной, пытаясь найти еще какие-то слова, выразить сочувствие или надежду, но так и не нашел. Она с улыбкой попрощалась с ним. «Известите меня, суперинтендант, если найдете что-нибудь», — сказала она у самой двери. «Если я найду что-нибудь, проливающее свет на эту тайну, то бесспорно извещу вас», — пообещал Томас, и прежде чем она поняла, что он имел в виду, воспользовался тем, что горничная уже открыла входную дверь и покинул дом. Пит незамедлительно посетил тех, чьи имена дала ему миссис Арлидж. Родерик Алберт оказался чудаком с растрепанными волосами и бакенбардами в стиле позднего Ференса Листа, а его студию целиком занимал огромный рояль. На музыканте был бордовый вельветовый пиджак и большой небрежно завязанный шейный платок. У него был необычно высокого тембра голос, и, говоря, он задыхался. «О, я в таком горе, суперинтендант!» — воскликнул Алберт, жестикулируя. «Я в отчаянии! Какая нелепая смерть!» Он вертелся вокруг Томаса, то и дело вскидывая на него удивительно умные голубые глаза. «Такой смерти заслуживают грубые и неотесанные люди, без понимания красоты и без культуры, но не такой человек, как Эйден Арлидж. Ему было чуждо все уродливое, грубое, бесчестное. Его смерть — это вызов цивилизации. Какие меры вы приняли, сэр?» Внезапно спросил он, пристально глядя в глаза Питу. «Зачем пожаловали ко мне?» «Я пытаюсь узнать, с кем он встречался, где бывал в последние дни», — начал было Пит, но Алберт прервал его, воздев руки. «Господи, зачем это вам? Вы считаете, что он знал этого маньяка?» «Их пути как-то пересеклись», — заметил Пит. «Не думаю, что это произошло случайно. Вы можете помочь мне? Ваш адрес дала мне вдова». «Да, да, бедняжка. Но...» Алберт сел на стул у рояля и стал хрустеть пальцами. У него были необыкновенные руки, с широкими ладонями и длинными пальцами, плоские подушечки которых напоминали лопатки. Пит поймал себя на том, что как зачарованный не может отвести глаз от этих рук. Если бы они задушили кого-нибудь, это зрелище преследовало бы Пита во сне. Пит ждал, когда Алберт наконец заговорит. «Арлидж был убит, как помнится, во вторник. Нашли его в среду утром, не так ли?» Начал Алберт, не ожидая ответа. «Что ж, я видел его в понедельник, в полдень. Мы говорили о репетиции в начале следующего месяца. Теперь мне придется искать нового дирижера. Признаюсь, я совсем забыл об этом», — сказал он с досадой и снова захрустел пальцами. «Когда он уходил от меня, то сказал, что собирается навестить друга. Я забыл кого. Впрочем, последний меня мало интересовал, ибо я знал, что он не из музыкального мира. К тому же я лично его не знал». «Может быть, вы вспомните?» «Господи, суперинтендант, не думаете ли вы?» «Нет, уверяю вас, это был его давний друг и очень близкий, мне кажется». Он выразительно посмотрел на Пита. «Что еще вы можете рассказать о его работе? Кто еще мог знать, как он провел эту неделю перед убийством, мистер Алберт?» «Сейчас подумаю». Музыкант помолчал несколько мгновений, глядя в пол, и, наконец, дал Питу перечень собственных встреч на той неделе, а также тех моментов, когда их пути с Арлиджем пересекались, или же было ясно, где мог быть последний. Когда он закончил, Пит, к своему удивлению, получил более или менее полную картину последних дней жизни Арлиджа. «Спасибо», — Поблагодарил он музыканта и распрощался, вполне обнадеженный полученной информацией. Пит также навестил леди Лисмор и по ее совету еще нескольких человек. Спустя 3 дня он уже знал, где побывал Эйден Арлидж на прошлой неделе, и узнал места, где он бывал постоянно. Томас слышал имена одних и тех же людей и решил повидаться с каждым из них. Он регулярно появлялся на Боу-стрит, часто поздно вечером, чтобы узнать, как идут дела у Телмана. «Я так и не узнал, где был убит Арлидж», — жаловался тот с кислым видом, не скрывая своего раздражения. «Мои люди прочесали парк вдоль и поперек. Всем постовым было велено глядеть в оба. Никакого результата». «А как продвигается расследование убийства кондуктора Яйца?» Пит посмотрел на Телмана так, словно знал, что ничего хорошего от него не услышит. «Место, где он был убит, так и не нашли, сэр». Телман сел на стул. «Но есть 2 или 3 места в Шепердс-Буш, где это могло произойти. Во всяком случае, мы узнали, откуда взялась коляска. Человек по имени Арбатнот заявил в полицию, что его коляска, стоявшая у его дома на Силгрейв-Роуд, была украдена». «Надеюсь, вы тут же обыскали этот район?» — спросил Пит. «Если бы Телман мог, он испепелил бы шефа взглядом». «Конечно, обыскали. Наиболее подходящим для убийцы местом мог быть железнодорожный тупик у Силгрейв-Роуд. Там земля вся пропитана машинным маслом, засыпана угольным мусором и прочей дрянью, так что следы крови найти будет практически невозможно». «Кто-нибудь видел Итса после того, как он сошел с амнибуса?» Телман покачал головой. «Никто, кто сказал бы с уверенностью, что видел его. Возница амнибуса, правда, видел, как он сошел, и пожелал ему доброй ночи. Итс пошел по Силгрейв-Роуд. Он живет в Осмонд-Гарденс, 4 или 5 кварталов от остановки». «Кто еще сошел с амнибуса вместе с ним?» «Человек 6». Телман нахмурился. «Возница говорит, что не помнит ни одного из них, потому что все время сидел к ним спиной, а приехав на остановку, только и думал, как бы поскорее добраться домой и опустить ноги в таз с водой». «А постоянные пассажиры?» — спросил Пит. «Они-то сразу заметили бы, если бы что-то было не так. Что они говорят?» «Нашли только одного такого», — мрачно ответил Телман. «Те, кто работает, торгует или ездит в город по делам, амнибусом так поздно не возвращаются. Это еще позднее, чем возвращаться из театра. Впрочем, кто из живущих в Шепердс-Буш ездит в театры на амнибусе?» Пит начал терять терпение. «Что сказал этот единственный пассажир? Вы что-нибудь узнали от него?» «Насколько он запомнил, на Шепердс-Буш вместе с ним сошли 6 или 7 пассажиров. 4 из них мужчины, 1 молодой, 3 постарше, крепкого телосложения. Он не запомнил никого из них, потому что очень устал и у него болел зуб». Телман выпятил подбородок, его длинное лицо застыло. «А что вы узнали, сэр? Что-нибудь полезное для следствия?» «Я узнал, что у Арлиджа была любовница, и я собираюсь найти ее в ближайшие дни», — выдал Пит, не подумав. «А?» Трудно было сказать, заинтересовало Телмана это сообщение или нет. «Если леди замужем, тогда можно как-то объяснить смерть Арлиджа, но в таком случае почему убит Уинтроп? Может, он тоже был ее любовником?» «Пока не увижусь с ней, ничего сказать не смогу», — буркнул Пит, встав и подойдя к окну. «И еще, пока вы сами не спросили о Итсе, скажу, что не знаю, в какой степени он причастен, если только он не занимался шантажом». Телман поднял брови. «Леди живет рядом с Шепердс-Буш?» — саркастически спросил он. «Вы так полагаете, сэр?» «Но версия о маньяке, который убивает без всякой причины, тоже не выдерживает критики», — парировал Пит. «Кажется, все связано с парком», — уверенно заметил Телман. Иначе зачем надо было доставлять тело Йитса в коляске поближе к парку? Безопаснее было бы оставить его на Шепердс Буш. Стоило ли загружать его в коляску и все такое прочее? Зачем? Возможно, убийца не хотел оставлять его там, где убил, предположил Пит, отошел от окна и сел на край стола. Возможно, он доставил его в парк потому, что где-то здесь живет наш маньяк. Телман открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. «Возможно. Или же любовница Арлиджа и ее муж, я полагаю. Например, женщина не очень высоких нравственных правил, к тому же еще и любовница Уинтропа, а? Но только не толстого коротышки-кондуктора». Костлявое лицо Телмана прорезала жесткая ухмылка. «Интересно было бы познакомиться с этой дамой». Пит встал. «Придется поискать ее завтра. А вы узнаете, наконец, где были убиты Арлидж и Итс?» «Слушаюсь, сэр». Все еще ухмыляясь, Телман поднялся со стула и покинул кабинет начальства.